своих матерей, как цветы от холодной вьюги, их любовь во сто крат горячей, чем друзей и любимой подруги. Материнской любви не объять, лепи зной и пургу и стужу, она все вам готова отдать, все до грани и даже душу. Берегите своих матерей, вам их ласки никто не заменит. Среди пасмурных жизненных дней кто поймет вас и кто оценит? Кто возьмет на себя всю боль, все терзанья души и муки? Мать не даст места хлеба, соль, мать всегда к вам протянет руки. Даже если накажет строго, матерям никогда не убейте, им ведь надо от вас немного, только очень их берегите. Берегите своих матерей, как цветы от холодной вьюги, и сыновей заботой своей укрочите их все недуги. Не оставьте их без участия, берегите всегда их детей.